Глава 12. «Дядя Андрей, ну можно я с вами? Ну, пожалуйста!» — конючил Семен, по пятам следуя за батей. «Нет, боец, ты остаешься и будешь помогать Горелому!» — строго качал головой командир, подгоняя по телу разгрузку. «Да я ему не нужен там! Горелый меня к своему изобретению даже близко не подпускает!» — возмущенно пытался убедить командира пацан. «Дядя Андрей, ну возьмите меня!» «Не можешь помогать? Охраняй!» Оставался непреклонным батя. «Еще чего? Тащить ребенка в рейд по незнакомым лоскутам?» Думал он при этом про себя, досадуя на пристававшего к нему Семку. Бойцы жили в цеху уже почти неделю. Горелый, взяв себе в помощь Севу, Ромео и Ветрянку, ваял из имевшихся тут деталей чудо-монстра от мира сельскохозяйственной деятельности. Сам он свое будущее творение ласково называл «цыпочкой» и прятал от чужих взглядов, завесив занятую часть цеха с конвейером и корпусом трактора не весь где найденными тряпками. Хоть в работу подчиненного батя и предпочитал не лезть, но любопытство, как же в итоге будет выглядеть этот чудо-комбайн против тварей, все равно заставляло его то и дело, проходя мимо импровизированной мастерской, бросать взгляды в щели между тряпками. Из них на командира поглядывали хищно поблескивающие лезвия косилок, скрученные из заточенных арматурин, спиралевидные шипы и куча других, непонятных пока приспособлений. Но общего понимания, что же именно задумал Горелый, не было. Пока главный кулибин новой сотни и его помощники занимались реализацией технического прорыва, батя с остальными бойцами взялись за обеспечение отряда необходимыми ресурсами. С едой и водой проблем пока не намечалось. Всего было в достатке. Но требовались виноградины и желательно горошины. То есть то, без чего существование в этом мире попросту невозможно. Да и бензин, которого и так было немного, после запуска генераторов, стал расходоваться с огромной скоростью. Один короткий, можно даже сказать, разведывательный рейд на соседний лоскут батя за эту неделю уже совершил. Настала очередь второго, уже более основательного. Шестерых бойцов, включая еще не вполне здорового Севу, командир оставил охранять цех. Вторая половина уже сидела в салоне МРАПа, ожидая старта. И тут, откуда ни возьмись, со своим упрямым желанием отправиться в рейд влез Семен. «Дядя Андрей, ну какой из меня охранник? Меня даже к дежурствам не допускают. Говорят, что маленький. А мне почти 13, между прочим». Совсем не по-детски возмутился пацан. «Семен», — вздохнул батя, отвлекаясь от сборов. «Мои бойцы много лет воевали в разных горячих точках. Перед этим они все имели опыт службы в армии, проходили жесткое обучение при приеме в сотню. Они слажены между собой, как винтики одного механизма, понимаешь? А тебе всего лишь почти 13, и все эти 13 лет ты был обычным городским ребенком. Семен, прежде чем я начну брать тебя в рейды, ты должен очень многому научиться, и проводить это обучение в условиях рейда я не буду». «А как же мне тогда учиться?» – расстроился Семен. «Все от меня отмахиваются, а док говорит, чтоб я напрямую к вам шел с этим вопросом». «Я займусь этим, обещаю», – поклялся батя. «Но сначала мне нужно, чтобы ты усвоил понятие дисциплины. Без него от обучения никакого толка не будет». «Я готов», – буркнул Семен. «Тогда урок первый, преподам прямо сейчас. Дисциплина – это когда командир отдает приказ, и все его выполняют, без вопросов и возражений, даже если приказ кажется несправедливым, понимаешь? Так вот, я сейчас отдаю тебе приказ остаться здесь. Выполнишь – поставлю тебя сегодня ночью на дежурство. В процессе объясню, что да как». Плечи мальчишки поникли. «Так нечестно, дядя Андрей». «А жизнь? Она вообще не очень-то честная, сынок», – вздохнул батя. «И кстати, сразу тебе второй урок. У каждого бойца, помимо имени, есть позывной, короткий и известный всем. Существует он для того, чтобы было легко общаться в бою. Поэтому запомни, я батя, а не дядя Андрей. Дяди остались в прошлой жизни». «А у меня позывной тоже будет?» – немного оживился Семен. «Обязательно», – пообещал батя. «Но только при условии, что ты будешь выполнять мои приказы. Все, Семен, иди к доку, и пусть он тебя нагрузит общественно полезной работой. Например, научит разбирать и собирать калаш. Вернусь, продемонстрируешь. Договорились?» Семен неохотно кивнул. «Обычно бойцы отвечают так точно», – мягко подтолкнул его батя. В то, что Семен послушается, он не особо верил и хотел знать, ожидать ли от мальчишки неожиданностей. Но на кивок его способность отделять правду от лжи не работала. Нужен был прямой ответ на прямой вопрос. «Так точно, командир», – нехотя подтвердил Семен. И, конечно же, соврал. Но батя не показал, что понял это. «Хорошо, боец. Тогда поручаю тебе прямо сейчас отправиться к доку. Имей в виду, за нарушение приказа твоя подготовка будет отложена, и вместо нее ты дальше будешь заниматься подсчетом ресурсов. Как понял?» «Так точно!» Вот на этот раз мальчишка оказался искренним. «Хорошо, понял, дядь, командир!» «Так держать!» Потрепал Семена по голове батя. «Вернусь, покажешь, чему научился. А теперь иди!» Угроза не обучать в случае нарушения приказа подействовала хорошо. Семен умчался к доку на ускорении и даже пару раз телепортировался метра на три. Батя, глядя ему в спину, только покачал головой. «Горячий пацан, решительный. Удивительно, как на самой ранней стадии развития дара, когда предел его прыжка составляет каких-то метров 15, сумел свалить из крепости, да еще и Севу с собой прихватить. Видно, на адреналине поднапрягся». «Да, будет из парня толк, будет. Дай только время на подготовку. И терпение». Хмыкнув, батя полез за руль мрапа, в салоне которого его уже ждали остальные бойцы. Бронеавтомобиль вырулил из ангара уже под прикрытием невидимости и, медленно набирая ход, поехал к восточной границе промзоны. Что там, батя не знал. Лоскут он выбрал методом научного тыка. А как еще поступить в условиях, когда ты находишься в незнакомой тебе местности? Только угадывать и исследовать. Чем, собственно, батя решил заняться попутно с добычей необходимых для выживания ресурсов. Соседний лоскут оказался элитным микрорайоном с малоэтажной застройкой, огромными дворами без машин и обустроенными зонами отдыха. Обновление тут произошло не так уж и давно. Но масштабного пиршества у тварей не получилось. Не так казалась концентрация людей, чтобы хорошо отожраться. Соответственно, и следов обычного погрома было мало. Лишь кое-где виднелись привычные взгляду растащенные костяки да взрытый газон. А в целом, лоскут практически не пострадал от обычного после обновления нашествия тварей. Однако для батя и его бойцов он был совершенно бесполезен, полным отсутствием как тварей, так и машин. Раздосадованно вздохнув, батя повел мрап с бойцами еще восточнее. Следующий лоскут был максимально типичным для этого мира. Высотки делового центра современного мегаполиса. И он был почти свежий. Приметное урчание тварей раздалось уже на подъезде к нему. Бойцы тут же распределились по боевым постам. Мэри залезла в снайперское гнездо. Псих перехватил у бати руль, Дрозд уселся за пулемет. Винт замер рядом с батей, готовый брать твари под контроль. Остальные с калашами и АДС расселись у бойниц, контролируя обстановку вокруг. «Малый вперед!» – велел батя психу. Первую тварь, бронированного по самое «не могу» элитника, ростом метров так под 8 и с длинным хвостом, оканчивающимся покрытыми шипами приплюснутым шаром, встретили практически сразу. Элитник, обладавший крайне чувствительным, как у любой твари, слухом, выскочил на звук работающего на малых оборотах двигателя бронеавтомобиля и закрутил головой с рогами, расположенными по три в два ряда. Псих, не дожидаясь команды, плавно остановил мрап и покосился на батю. Тот, в свою очередь, на винта. «Уже!» – отчитался тот. «Можно валить!» «Бойцы, начали!» – выдохнул батя и первым полез из мрапа наружу. За ним потянулись стрелки с автоматами. Мэри и Дрозд остались на местах. Рассредоточившись, бойцы взяли территорию вокруг твари под контроль. Батя тут же обеспечил им невидимость, а сам, вооружившись ножом, двинулся к элитнику, который по команде винта неохотно опустился на четвереньки, а потом и вовсе прилег. «Огромный какой!» – подумал батя, взбираясь на бронированную спину. «Наверняка нарост крепкий. Придется повозиться». Нащупал щель под бронированным капюшоном, прикрывавшим нарост, сделал первую попытку вонзить нож и с мотюгами полетел обратно на асфальт, потому что элитник, несмотря на поводок винта, сделал попытку подняться. Батина чуйка взвыла, предупреждая об опасности. Командир попятился. Батина чуйка взвыла, предупреждая об опасности. Командир попятился. Элитник, рухнувший было снова под давлением дара винта, предпринял еще одну попытку подняться и протяжно заурчал. Тут же вдалеке раздалось многоголосое ответное урчание. «Отступаем!» – облившись холодным потом, приказал батя. Бойцам повторять не пришлось. Они и сами поняли, что элитник в этот раз им попался капитально непростой. Громкое многоголосие и, главное, близкое урчание слышалось уже со всех сторон. Элитник все пытался сбросить с себя невидимый поводок, упрямо мотал головой и двигал носом, выискивая, откуда доносится такой аппетитный запах живой человечины, приправленный потом и адреналином. Бойцы организованно грузились в мрап. Стрелки напряженно держали под контролем свои сектора обзора. Батя пятился последним и мысленно проклинал попавшего им на пути элитника, явно очень и очень непростого. Времени с начала отступления прошло всего ничего, секунд 15, может 20. Но его хватило, чтобы мраб, набитый людьми, оказался окружен плотным кольцом тварей, самой безобидной из которых была горилла, которая вот-вот переродится в топтуна. Псих, не дожидаясь приказа, включил заднюю и медленно тронул бронеавтомобиль туда, где еще виднелся просвет в кольце тварей. Но звук мотора, как бы боец ни старался держать малые обороты, все равно заставил мутантов заволноваться сильнее, и кольцо вокруг укрытого под невидимостью мраппа стало стягиваться. Отчаиваться командиру было некогда, несмотря на патовую ситуацию. Из-за деда у них не было никакого оружия калибром крупнее 12-го, и весь расчет строился на способности винта контролировать тварей. Раньше эта тактика давала свой результат, но сегодня выяснилось, что самые крупные из элитников все-таки способны сопротивляться управлению извне. Или, возможно, дар винта для них просто был пока еще слабоват. Как бы оно ни было, в данный момент батю больше интересовало, как выкручиваться из нештатной ситуации. Командир прогонял в голове одну идею за другой, и все их отметал практически сразу. Такой толпе тварей противопоставить было нечего. «Псих, давай аккуратно!» – подсел ближе к нему батя. «Попробуем выбраться тихим сапом. Винт, бросай этого переростка. Задних сможешь раздвинуть, чтобы мы прорвались?» «А потом еще и натравить на этого!» Так же тихо, как и батя, предложил вечно неунывающий Дрозд. «И натравить!» – мрачно подтвердил командир. Идея была отличной, но полностью зависела от силы винта. Батя покосился на него. На бойца жалко было посмотреть. Настолько он выдохся, борясь с неожиданно сильным элитником. Но, заметив взгляд командира, он рукавом вытер пот со лба и висков, приложился к фляге с остатками пойла, сделал большой глоток и решительно кивнул. «Так точно, постараюсь». Дальше оставалось только ждать и надеяться. Батина невидимость продолжала работать и даже не причиняла особых неудобств. Как сторожил пекло, командир успел развить свой первый дар сильнее, чем появившиеся много позже бойцы. Однако больше он ни на что повлиять не мог. Мраб полз задним ходом на тварей. Но те, несмотря на старания винта, расступались медленно и неохотно. Другие мутанты во главе с суперэлитником медленно двигались вслед мраппу, не желая упускать невидимую, но такую аппетитную добычу. В салоне бронеавтомобиля царила гробовая тишина, нарушаемая только напряженным дыханием людей, готовых умереть, если придется, но не готовых продавать свои жизни каким-то мутантам слишком дешево. «Винт!» – тихо спросил батя, бросив короткий взгляд на бойца. «С трудом!» – не стал отмазываться тот. «Они тут все какие-то слишком сильные, давят в ответ, причем все вместе. Видимо, ими тот суперэлитник управляет, его стая. И никого из своих, мля. Думаешь, у переростка такой же дар?» С полуслова командир догадался, что пытался сказать ему боец, и почувствовал, как внутри все сжалось от ощущения неизбежности близкого конца. Батя ходил под смертью много лет и не боялся встречи с Костлявой. Он как-то жился с тем фактом, что все люди внезапно смертны, и просто не задумывался, а что же там на другой стороне. Никаких религий и верований командир не придерживался, поэтому его не ждали за чертой ни рай, ни Волгалла. Попав сюда, он впервые задумался, а не филиал ли это того самого загробного мира? Правда, не рая, а ада. Даже стал потихоньку называть это место пеклом. Уж больно похоже. Потом, правда, стало ясно, что нет, это не ад, а всего лишь параллельная реальность. И батя, успокоившись, забыл о своих псевдорелигиозных размышлениях. И вот снова о них вспомнил, как только выяснилось, что он изучил далеко не все опасности своего нового мира. «Походу, так оно и есть», — устало подтвердил винт и опрокинул в себя остатки пойла из фляги. Батя сцепил зубы так, что захрустела, крошась эмаль. Ситуация становилась настолько безнадежной, что он уже жалел и о том, что решился на этот рейд, и о том, что вообще ушел на неизведанную территорию, стремясь избежать новой встречи с двойником до того, как будет к ней готов технически и психологически. Но что-то явно надо было делать, и главное — быстро. Просвет между тварями, в который полз мраб, стремительно сужался. А количество врагов все прибывало и прибывало. Суперэлитник без устали звал подмогу. И батя решил рискнуть. «Псих, а давай-ка по газам!» – предложил он. «По команде, парни, огонь из автоматов по тварям, мешающим проехать. Дрозд, займись главарем этой шоблы, пусть отвлечется от борьбы с винтом». «Бать, ты в курсе, что эти нас по звуку быстро определят?» – с неуместной веселостью уточнил Дрозд. «Будем помирать под аккомпанемент очередей?» «Помирать пока не планирую», – отрезал командир. «Готовы?» «Так точно, бать! Нестройным хором отозвались бойцы, и в воздухе почти физически почувствовался привкус лихости, которая появляется только у тех, кто готов принять факт своей близкой смерти, но собирается встретить ее волчьим оскалом, а не страхом. «Тогда огонь!» – резко бросил командир. «Псих, гони!» Мраб, взревев двигателем, резко ускорился до максимума, возможного для езды задним ходом. Одновременно затрещали пулеметы и автоматы, поливая врагов дождем и свинца. Твари заурчали громче, придвинулись, но в грохоте выстрелов, отразившемся от окружающих зданий, быстро потеряли направление, с которого велась стрельба. А вот суперэлитник оказался развитым настолько, что смог просчитать местонахождение противника. Как только по нему ударили первые пули, все его тело окуталось фиолетовой дымкой энергетической брони. Каждое попадание на ней отмечалось эффектом, подобным кругам отброшенного камешка на воде. Элитник некоторое время изучал эти круги, а потом поднял голову и уставился точно на бронеавтомобиль и издал низкое, не предвещающее ничего хорошего. Твари тут же прекратили бесноваться и замерли, сверля глазами вожака, а затем их взгляды, как по команде, устремились на невидимый мраб. Впрочем, почему невидимый? Очень даже видимый, понял батя, ощутив, как с катастрофической скоростью теряет силу уже его собственный дар.